Глава 5.3. Мигрень Лиура после вала огня. Когда Мареш и Лиур встали сами и подняли меня с каменных плит пола, то я увидел его. Сначала, но лишь на мгновение, мне показалось, что перед нами демон из самых нижних миров. Но уже через миг зрение немного прояснилось, и мне стало понятно, что это Ирчин Злобный стоит спиной к нам, а его правая рука объят пламенем, и он даже не пытается сбить огонь. Его голос в тишине комнаты прозвучал так же, словно бы из-за грани, мертвенно и холодно. «Лиур, проверь раненых, ману не экономь». И только после этого он смахнул горящие бинты с правой руки и вышел из комнаты наружу. Немного отойдя от случившегося и обработав раны всех в отряде, мы попытались утрясти случившееся у себя в головах. Первым не выдержал и зашептал молодой Чекир. «Господин Лиур, это вообще нормально? Наш десятник бросает нас словно наживку против невероятно опасных пауков, причем и ранга. Двое наших убито. Командир словно специально заводит нас в ловушки к арахнидам». Тот уже не выдержал этого слова излияния Мареш и хорошенько от души ударил по ребрам молодого разведчика. Тот упал и захрипел, не в силах вдохнуть воздух. «Закрой пасть, жалкий трусливый недоносок! Ты жив, и мы тоже, только благодаря господину Ирчину! Кроме него в нашем десятке никто не смог бы противостоять паукам с навыком невидимости! Они бы с легкостью убили нас по одному, и ты даже пикнуть не успел бы!» После этих слов разозленный Мареш еще раз хорошенько приложился тяжелым ботинком в мягкий живот Чекира, а затем продолжил. «Рахниды просто дождались бы, когда мы посильнее вымотаемся. И вот тогда мы точно ничего не смогли бы им противопоставить». Воины еще о чем-то шептались между собой, но в выражениях после жестоких вразумляющих ударов Мареша солдаты стали куда более сдержанными. А моя голова в этот момент была занята только одной мыслью. Неужели старый Ирчин прав? И арахниды вернутся раньше. Он же не пророк. Что вообще происходит? Ведь этот мир всегда считался среди гоблинов одним из самых безопасных. Сильные особи арахнидов, все, абсолютно все, спускаются на глубину каждый год в период размножения. И эти временные рамки не менялись, насколько мне известно, с самого падения их расы. Что же должно было случиться, чтобы эти твари начали возвращаться раньше положенного срока?